С другой стороны долины есть небольшая деревенька. Мы зря уцепились за единственную версию. Я недовольно поерзала в седле, чуть не выпихнув из него вампира. Устроиться поудобнее не удалось, но хотя бы отсиженный зад размяла. Чем дольше мы обсуждаем, тем правдоподобнее она кажется. А ведь это всего лишь случайная догадка. Что если дело вовсе не в фантомах? Вдруг-то... И тут наконец-то появились стражи. У женщины, откинувшейся на спинку трона, были холодные фиолетовые глаза. Властные, неприятные и в то же время завораживающие. Короткие волосы, светлые, до серебристой белизны, топорщились в художественном беспорядке. Чувственные губы не скрывали презрительной усмешки, а острая линия носа придавала лицу еще большую надменность. В роли единственного украшения выступали золотые серьги в форме трилистников клевера с длинными черенками-цепочками. Красота Лейрены не поддавалась критике, даже самой пустяковой. Бирюзовое платье из гладкого, переливающегося и прохладного на вид шелка плотно облегало идеальную фигуру. В глубоком до середины бедра разрезе виднелась стройная ножка, едва тронутая загаром. «И чем она Лену не угодила?» — помимо воли подумала я. «Хранительница-человек! Надо же!» Повелительница забросила одну ногу на другую, и разрез распахнулся во всю длину. Мужчина на моем месте и зашел бы слюной. Женщина, впрочем, тоже, ядовитой, от зависти. Я же смотрела на Лейрену совершенно равнодушно, как на делового партнера, с которым собиралась заключить чрезвычайно важную для нас обеих сделку. «Он был уверен, что откликнется на твой зов», задумчиво и непонятно, продолжала повелительница, оценивающе скользя по мне взглядом. «Почему, интересно? Что такого уж важного он не смог сообщить кому-нибудь другому? Например, вам?» Не удержавшись ехидцей, уточнила я. «Мне?» Вампирша скривилась, словно я сделала ей неприличное предложение. «Нет, обычно это верховная травница. Впрочем, его Келла уже слишком стара для хранительницы. Честно говоря, я не понимаю, почему он давным-давно не сместил ее с этого поста, да еще позволяет ей собою командовать. Будь я на его месте, травница свое тоже бы знала». «Да уж, вами не покомандуешь», — проворчала я, косясь на невозмутимых стражей, сжимающих мои запястья, словно два стальных капкана. Меня, унизительно распятую между двумя вампирами, так и протащили до самого города. Хорошо хоть позволили натянуть пожертвованный Арсаной сапог, иначе я бы в кровь сбила босую ногу. Еще двое стражей вели под усы жеребцов. Ролар и Арсана, одинаково насупившиеся и храня гордое молчание, это было нетрудно, стражи сами обрывали любую попытку начать разговор, тряслись в седлах со связанными за спиной руками. Волк бежал рядышком, не давая вампирам схватить или хотя бы отвязать веревку. У дома совещаний, в арлисском исполнении, он больше напоминал купеческие хоромы из белого эльфийского гранита. Нас разлучили, друзей повели дальше, а меня, после часового ожидания на крыльце, потащили на аудиенцию. Как ни странно, Лейрене польстил этот сомнительный комплимент. Она небрежно махнула рукой, вампиры выпустили меня и слаженно отступили на шаг. Еще одно движение, и мы остались в доме одни. Я потерла ноющее запястье. Интересно, может ли она читать мои мысли? Я на всякий случай поставила магическую защиту от телепатии, но в безопасности все равно себя не чувствовала. Это заклятие быстро распадалось. Приходилось каждые 5-10 минут его подновлять. Это раздражало, выматывало и мешало плести другие заклинания. «Садись», — кивнула повелительница на один из стульев, обращенных к длинному столу в центре зала. Отказываться было глупо. Лейрена встала, с хрустальным цоканьем каблучков шпилек прошлась по мраморному полу и села напротив, сцепив руки под подбородком. Поединок взглядов я проиграла на первой же минуте. Смотреть ей в глаза было невыносимо. Откровенное презрение мешалось в них с жалостью. Так матерый волк смотрит на тявкающего щенка, сдуру преградившего ему путь к овчарне. «Что ж, это его дело и его право», — наконец сказала повелительница. «Важен результат?» «Полагаю, ты заявилась в Арлис, чтобы провести обряд на моем круге. Чем же тебя не устроил Дагевский?» «Не читает», — облегченно подумала я. «Или притворяется? Ждет, попытаюсь ли я ее заколдовать?» «Я не успевала в Дагеву по истечении 12 дней». «Какой сегодня?» 10-й. «Ты же ведьма!» — сказала она таким тоном, словно я зарабатывала на жизнь чисткой выгребных ям. «Что тебе стоило телепортироваться прямо в Дагеву? Или хотя бы сократить путь до нее?» «Я не смогла сразу поймать волка, а телепортация не оставляет следов, по которым он мог бы меня найти. И, честно говоря, я так толком и не освоила эту процедуру. Занесло бы в Ясневый град на клумбу со священными розами, а потом доказывая разъяренным эльфам, что промахнулась». Лирена неопределенно хмыкнула. «Как это произошло?» «Ваше посольство попало в разбойничью засаду. Мы еще по дороге через лес условились не говорить повелительнице и арлисским вампирам о лажниках, пока не убедимся, что говорим не с ними же». Она и глазом не моргнула. Даже не поинтересовалась, уцелел ли кто-нибудь из ее подданных. То ли я не зря скрытничала, то ли такие мелочи ее не волновали. «Кто это был?» «Тролли», — ради правдоподобия соврала я. «Вампиров она бы не поверила, а тролльих кланов пруд пруди. Эта раса славится необузданным нравом и пренебрежением к смерти, что своей, что чужой, безжалостно расправляясь с ненужными свидетелями. Искать среди них убийц повелителя бесполезно, а войну объявлять глупо. Они расхохочутся и просто не придут». «Да неужели?» Лирена, видимо, тоже вспомнила известное присловие: «Смелый только на себя пеняет, а у труса вечно тролль виноват». «Именно так», — с каменным лицом подтвердила я, делая вид, что не замечаю откровенной иронии в голосе собеседницы. «Обвинить меня в убийстве она все равно не могла, иначе зачем бы мне, хранительнице, так рваться в Арлис, замыкать круг?» Вампирша сменила тему. «Как вы умудрились перебраться через реку, не воспользовавшись подвесным мостом?» «Если бы мы знали, где он, воспользовались бы с удовольствием». «У реки возле Арлисского тракта стоит указатель. На сегодняшний день это единственная дорога в долину. Мост натянут в 2 саженях над водой, и речные твари до него не достают». «Мы приехали тропой из куряг. Меня одолевал жуткий соблазн посыпать ее порошком, но я прекрасно отдавала себе отчет, что обличать лажника посреди кишмя кишащего ими города не самая умная идея. А если я не права, и повелительница заметит, что я опыляю ее какой-то дрянью, нам с друзьями не поздоровится еще больше». Похоже, Лирена сочла мои ответы, если не честными, то хотя бы убедительными, и негромко троекратно хлопнула в ладоши. Из двери к внутренним покоям выскользнул слуга с подносом, поставил его перед нами и также бесшумно исчез. Высокий серебряный чайник, украшенный тонкой резьбой, 2 чашки и 2 горки колотого шоколада на тарелочках, светлый и темный. Повелительница сама разлила по чашкам красноватый напиток, пахнущий жасмином. Вровень с краями, ни на волосок ниже. Одну поставила передо мной. Жидкость даже не шелохнулась. Я с трудом удержалась от соблазна качнуть чашку, дабы убедиться, что там не лед. Как поднести ее ко рту, я не представляла. «Перейдем к делу. Когда ты прошла церемонию посвящения?» «Простите?» Лирена без проблем управилась с транспортировкой чашечки, сделала маленький глоток, взяла кусочек темного шоколада и, прежде чем положить в рот, пояснила. «Как давно ты стала хранительницей?» 2,5 года назад, но никакой церемонии не было». «Не смеши». «Маловато». Лирена внимательно, даже несколько бесцеремонно, пригляделась ко мне, словно насквозь просвечивая взглядом. Но основные признаки налицо. Может и получится. Он очень рисковал, выбрав для этой цели человека. Я даже не уверена, что тебе удастся активировать круг, не говоря уже о том, чтобы войти и выйти из него. Отлично понимая, что повелительницу мне не перещеголять, я по-простому взяла чашку обеими руками, осторожно подняла и отхлебнула. Потом потянулась за светлым шоколадом, не назло ли Ирине. Просто не любила горечь, ее мне хватало и в жизни. Настоящий, эльфийский, сам тает во рту. 7 кладней за фунт, по старминским расценкам. К своему удивлению, такой уж резкой антипатии к повелительнице я не испытывала. Скорее неприязнь. Как к сопернице, умной и опасной, с которой нужно играть по предложенным ею правилам, иначе последствия будут непредсказуемыми. Я умею работать с ведьмиными кругами, это же моя профессия, и если вы объясните, что именно от меня требуется, я все сделаю. Изумительно! Лиерена понизила голос до свистящего шепота, словно так я не смогу ее услышать. Она ни разу не видела, как замыкается круг, но дала согласие. На такое способна только бесстрашная героиня или редкостная идиотка, что, впрочем, одно и то же. Ведь он предупредил тебя о возможном риске. «Да», — солгала я, не желая выставлять себя совсем уж на посмешище. «Разумеется». Просто все как-то не подворачивался случай посмотреть. То я в отъезде, то с покойниками перебои. Не специально же убивать. «Почему бы и нет?» — холодно возразила повелительница. «С такими вещами не шутят. Он что, собирался жить вечно? Да еще по своим дурацким принципам. Удивляюсь, что он вообще сподобился избрать хранительницу. Хотя бы... такую». Какую предстояло додумать мне, и ход моих мыслей мне очень не понравился. Если он и отличался от Лиерениных, то навряд ли в худшую сторону. «Так вы позволите мне провести обряд?» «Разумеется. А ты в этом сомневалась?» «И еще как!» — вырвалось у меня. «Я не ссорилась с Леном, несмотря на тот глупый розыгрыш». Лиерена брезгливо поджала губы, мельком глянув на белого волка, не отходящего от моих ног на протяжении всей аудиенции. Изредка порыкивая на стражей, к повелительнице он отнесся совершенно равнодушно. «Ты ведь знаешь о нем, верно?» «Так вот, мне абсолютно все равно, когда и на ком он женится. Достаточно, если он просто зачнет мне ребенка». Я предложила ему такой вариант еще в прошлый раз, и его согласие – всего лишь вопрос времени. Возможно, у него есть любимая женщина, и он не хочет ей изменять. Возможно, ее никогда не было, и он боится выказать свою неопытность. Что ж, я подожду. Любовь не может длиться вечно, как, впрочем, и воздержание от оной. Так что у нас взаимная выгода, деточка. Аркдеактур нужен мне живым. И если тебе удастся вернуть его, надеюсь, ты помнишь обратную дорогу. Провожать тебя в Дагеву будет некому. Ее повелителю придется загоститься в Арлисе на неопределенный срок, прямо пропорциональный его упрямству. А если не удастся... С содроганием предположила я. Лиерена загадочно усмехнулась, отставляя пустую чашечку. «Я советую тебе очень постараться. Приходи в храм завтра на рассвете, и я покажу тебе, как замыкается круг. Даже помогу, пожалуй. Сомневаюсь, что у человеческой девки хватит решимости довести обряд до конца». «А что с моими друзьями?» – спохватилась я. Я распорядилась, чтобы их разместили в гостевом доме по соседству. Тебя к ним проводят. Повелительница встала и подошла к окну, демонстрируя изящную, обнаженную до самой талии спину, бескрылую, как и положено женщине-вампиру. Я только сейчас сообразила, что на улице кромешная тьма, а в зале не горит ни единой свечи. «Можно еще вопрос?» – спросила я, поднимаясь. Волк встрепенулся и подбежал к двери, с надеждой царапнул ее лапой. Лейрина полуобернулась, удивленно изогнула бровь. «Где все ваши стражи?» «Где ими положено?» – слегка растерялась повелительница. «На границе?» «До середины леса нам не встретился ни один». «Значит, вы их просто не заметили. В моем гарнизоне больше 200 стражей». «Значит, я их просто не заметила. Спасибо за аудиенцию. Очень приятно было с вами познакомиться». Я открыла дверь, пропустила волка вперед и вышла следом, не сделав даже намека на прощальный поклон. Не в моих привычках отвечать любезностью на неприкрытое хамство. Спорить с повелительницей мне тоже не хотелось. Тем более строить вслух предположения, почему стражи не заметили нас. Мне казалось, что я уже знаю ответ. Гостевой дом оказался небольшой деревянной хаткой, наподобие той, в которой я жила в Дагеве, у Крины. Чистый, но неуютный, он производил впечатление нежилого. От накрытого стола вкусно пахло жареным мясом. У стен стояли 4 кровати и 2 шкафа, в одном из которых как раз рылась Арсана, подбирая себе пару новых сапог. Когда я вошла, она тут же обернулась и вскочила с корточек, но приветствовать меня не торопилась. Я уставилась на нее с не меньшим подозрением. Мы сделали пару шагов навстречу друг дружке и застыли, как вкопанные. «Слушай, Арсана!» – преувеличенно бодрым голосом начала я, запуская руку в карман. «А не желаешь ли ты отведать некоего чрезвычайно полезного для здоровья порошочка?» «Благодарствую!» – в тон мне ответила наемница, пятясь к стене. «Я и так себя очень даже неплохо чувствую». «А как иначе я узнаю, что ты не ложняк?» «А вдруг ты сама ложняк и хочешь меня отравить?» «Да я это я, не валяй дурака!» Я щелкнула пальцами, и вокруг горящей на столе свечи закружились десятки иллюзорных бабочек. «Скопировать магические способности невозможно, это часть души, а не тела. Помнишь, я рассказывала, что разбойники обозвали меня пустышкой и хотели просто убить?» Настороженное выражение постепенно сползло с ее лица. Арсана со вздохом облегчения шагнула вперед, но теперь уже я не торопилась с ней обниматься. «Протяни руку». «Не так, ладонью вверх». «Ну ты и сыпанула», — охнула наемница. «Это мне вместо ужина, что ли?» «Лизни хотя бы разок, только так, чтобы я видела». «А как он действует?» «Точно не знаю. Те волки под деревьями то ли вдохнули его, то ли он просто начал разъедать шкуру. В практической магии жгучий яд используется как компонент отравленных приманок. Так что внутрь оно вернее будет. Не бойся, для тебя настоящий, он безвреден». «Погоди, так ты меня уже проверяла?» – возмутилась Арсана. «Несколько раз. И тебя, и Роллара. Даже после кратковременных отлучек в кустике». «Лежи давай, ругаться потом будешь. Не хватало мне еще выслушать кучу упреков, а потом окажется, что от ложника». Девушка сукоризной покосилась на меня, зажмурилась и обреченно лизнула ладонь. Посмаковала, проглотила и лизнула снова, уже с удовольствием. «Сладенький, как мука с сахаром. А он и правда полезен для здоровья?» «Бестолочь ты», – устало сказала я, присаживаясь на ближайшую кровать и пряча лицо в ладонях. «Я еле на ногах держусь, а она еще привередничает. Вредный, полезный». Подруга раздумала ругаться и пристроилась рядышком. Легонечко подпихнула меня плечом. «Что случилось? Она отказалась тебе помочь?» «Напротив, даже изъявила желание поприсутствовать, чтобы все прошло как надо». Я покосилась на свечу, и та потухла. Бабочки прыснули в стороны, растворяясь на лету. И дальше мы шушукались в темноте, невидимые с улицы. «Прекрасно!» «Если бы. Слишком уж легко мы договорились. Я чую какой-то подвох». «В Арлисе нам не рады, это точно». Арсана ожесточенно поскребла комариный укус на запястье. «Пленниками нас не называли, Но гостем я себя тоже не чувствую. Скорее, ценным заложником в военном лагере. Причем с кем они воюют, непонятно. А мы просто подвернулись под горячую руку. Верно. Более того, нас собираются использовать. И я точно знаю, как. Но поделать ничего не могу. Боюсь, нам остается только наблюдать за развитием событий. Пока не станет слишком поздно. Нетерпеливо оборвала меня Арсана. А где Ролар? Ты его не видела? Нет, его же увели вместе с тобой. Нас почти сразу развязали и отпустили. Сказали, чтобы мы сидели тихо и ждали тебя. Но охрану не выставили, и он тут же удрал. Как ты думаешь, он не мог заманить вас в ловушку? Ролар легко перемахнул через подоконник. Нет, и я угодил в нее вместе с вами. Плохо дело, коллеги. Вампир швырнул мне какой-то предмет, и я узнала его, еще не успев поймать. Это был золотой обруч Лена. «Где ты его нашел?» – воскликнула я, задыхаясь от волнения. Обруч дрожал в моей руке, изумруд поблескивал гранями в лунном свете. «В Лиерениной сокровищнице. Ей следует бдительнее охранять свою казну. Арсана, если не трудно, выдерни из меня эту штуку, а то я не могу до нее дотянуться». Ролар повернулся к нам спиной, и мы увидели рукоять торчащего из нее кинжала. Зрелище было, мягко говоря, не для слабонервных. Кинжал вошел глубоко, до упора, чуть шевелясь в такт прерывистому дыханию вампира. Я, конечно, видала и не такое, но все равно едва удержалась от скрика. А уж об Арсане и говорить нечего. «Ну, долго вы там будете копаться?» – поторопил вампир. «Саднит, между прочим». «Она в обмороке, Ролар», — грустно констатировала я, щупая пульс сомлевшей подруги. «Принеси воды, а?» «Идти к колодцу с кинжалом в спине? Может, мне еще ведро на него прицепить вместо коромысла? Нет уж, увольте, не собираюсь выставлять себя на всеобщее посмешище. Ты сможешь выдернуть его одним рывком?» «Попробую, ляг на пол, так будет удобнее». Ругнувшись, Ролар осторожно наклонился, встал на четвереньки и, не удержавшись от тихого стона, лег, сложив руки под подбородком. «Давай, тяни!» – скомандовал он. «А, да не расшатывай! Не топор из колоды достаешь!» «Тихо ты! Я пока только примеряюсь!» Арсана пошевелилась и открыла глаза. Увидев меня верхом на сосредоточенном, ожидающем рывка Ролларе с рукояткой кинжала в руках, который я как раз собиралась то ли вытянуть, то ли вонзить поглубже, отважная наемница вернулась к прежнему обмороку. «Надо что-то делать с нашей легионершей», – озабоченно заметил Ролар. «Может, потренировать ее на...» «Уй!» «Вот, забери на память». Я сунула ему под нос окровавленный кинжал. Вампир, как ни в чем не бывало, сел и принялся разглядывать памятное оружие. «Старинный, оружейная школа Арлиса. Ни с чем не спутаешь. Видишь бороздки вдоль лезвия? Там яд. Не беспокойся, действует только на людей». Я поспешно вытерла руку о штаны. «Тебя приняли за человека?» На Роларе заживало медленнее, чем на Лене, хотя кровь остановилась практически сразу. Вампир разделся до пояса, скомкал и бросил в угол окровавленную рубашку. Полез в сумку за запасной. «Как ни странно. Уж вампиры-то в таких делах не ошибаются». «А кто на поляне принял нежить за вампиров?» Не без издевки напомнила я. «Нежить же, не человека». «Паразит, из кустов метнул, и я только свист услышал. Но почему он не почувствовал во мне родича?» «Хм, думаешь, воспылал бы братской любовью?» Скептически хмыкнула я. «А теперь посуди сам. Ты приехал в Арлис в компании двух человеческих девушек. Маскарадную бороду отлепить не удосужился. Крыльями не размахивал. Со старыми друзьями прилюдно не болтал. Вот и нарвался». «Да при чем тут борода и крылья? Вампира с их помощью не проведешь». «А почему бы нам не предположить, что это был вовсе не вампир?» Подала голос заметно воскресшая Арсана, как оказалось, внимательно слушавшая наш разговор. Ему удалось обмануть Ролара, но сам он не сумел воспользоваться вампирьим чутьем. равно как их силой и проворством. Ручаюсь, настоящий вампир загнал бы тебе эту штуку прямо в сердце, чтобы уж наверняка. Но я мог бы поклясться. Рала рассекся и безнадежно махнул рукой. Ладно, сдаюсь. Против ложников мое чутье никуда не годится. Как вы поговорили? Поговорили нормально, но чувствую себя ужасно. Лириена сказала, что не выпустит Лена из Арлиса. И, боюсь, мне уйти тоже не даст. Не паникуй раньше времени. Повелительница любит нагонять на подданных страху. Полагает, что так они усерднее будут выполнять ее приказы. Но я не помню, чтобы мера определенного ею наказания заметно превышала вину. Удерживать Лена силой она не станет. Другое дело, если он сам захочет остаться. Вряд ли он ехал в Арлис ради еще одного розыгрыша. У меня неприятно защемило сердце, но только на мгновение. Я быстро взяла себя в руки. На что я, собственно, рассчитывала? Парочка и впрямь подобралась за гляденье. А уж на предложенных Лириной условиях, без всяких там брачных и родительских обязательств, не то что на недельку задержишься, зазимуешь. Да и не об этом речь. Меня беспокоило совсем другое. Ты не понял, Ролар. Лен действительно нужен ей для продолжения рода. Но вовсе не вампир. Она ложняк и собирается завладеть его телом сразу после завершения обряда. Потому-то нас так охотно и пропустили в Арлис. Даже стражи навстречу не вышли, чтобы не спугнуть. Дождались, пока мы зайдем поглубже. «Вольха, не говори ерунды!» — возмущенно перебил Ролар. «С чего ты взяла, что моя повелительница — ложняк? Где доказательства?» «Да хотя бы вот это!» Я помахала у него перед носом золотым обручем. «Его запросто могли подбросить. В сокровищницу? Куда ходит только сама Лиерена, да воры вроде тебя? Какой смысл? И ты бы видел, как она отреагировала на сообщение о гибели целого посольства. Никак, словно не узнала ничего нового. Шпионы давным-давно доложили ей о провале операции». «Хм, Лириена в своем репертуаре», — с усмешкой покачал головой Ролар. «Она считает, что повелительнице не к лицу выказывать простые вампирьи чувства, которые якобы подрывают ее авторитет. Но в глубине души она остается обычной женщиной, впечатлительной и уязвимой. Уверен, сейчас она нервно мечется по тронному залу, закрыв ставни и сняв туфли, чтобы стража у двери не слышала стука каблучков». Или, довольно ухмыляясь, доедает оставшийся на столе шоколад. «Ты выгораживаешь ее, потому что боишься поверить, что настоящая Лиерена мертва». «А у тебя мания преследования». «Вы оба впадаете в крайности», — вмешалась Арсана. «Реально, мы имеем только брошенный из-за угла кинжал. Он доказывает, что ложники в Арлисе есть, но их не так уж много. Может, вообще один, самый неуемный, увязавшийся за нами еще от Святого Источника, тот, что удрал со всеми конями. Он же мог подбросить сокровищницу обруч, чтобы стравить долины. Ведь рано или поздно сюда заявится посольство уже из Дагевы, обеспокоенное длинным отсутствием своего повелителя». «Ты думаешь, арлиская казна кучей свалена на заднем дворе?» — возмутился Ролар. «Туда не так-то просто проникнуть. У дверей стоит охрана, а внутри уйма ловушек. Я забрался в сокровищницу через тайный ход, о котором знают только повелительница и некоторые особо доверенные лица». «Значит, она доверяет не тем, кому надо». Я выглянула в окно и на всякий случай очертила дом сторожевым контуром. В отличие от защитного, он работал только на предупреждение, ведь кроме шпионов к двери мог подойти и посыльный. А мне совсем не хотелось отчитываться перед повелительницей за его бесчувственное тело. Но Арсана права. Будь Лиерена и все ее подданные ложниками, тебя бы не пытались убить из-под тишка, а без церемоний захватили бы ваши с Арсаной тела, пока вы сидели со связанными руками. Вот только сомневаюсь, что ложняк тут один, и явился он вслед за нами. Уж больно странные вещи здесь творятся. Боюсь, Ролар, что твоя долина и есть тот загадочный рассадник метаморфов, откуда они и расползаются по всей Белории, как тараканы». «Бред!» — Вампир вскочил и раздраженно прошелся взад-вперед по комнате. Совершенно, впрочем, беззвучно. Зачем им тогда понадобилось снаряжать в Дайгеву это треклятое посольство? Да еще подменять его на обратном пути. Почему они сразу не отправили за Аркдеактуром лжников? Насчет посольства могла распорядиться ли Ирена, тогда еще настоящая. А история с подменой... Кьярды, осенила меня. Они издали чуют метаморфов, и эпидемия среди них не случайна. Вероятно, их попросту отравили. Правда, ума не приложу чем. Тут надо очень постараться. Посольство, от которого с визгом шарахаются все встречные лошади, сбрасывая всадников или опрокидывая телеги, не могло не вызвать подозрений. А они мигом переросли бы в уверенность, прибегни ли он к помощи верховной дагевской ведьмы. Буди таковая имелась. А на тот момент она, то есть я, была. «Что ж ты, верховная ведьма, сразу их не раскусила?» — с досадой бросил Раллар, снова усаживаясь на пол возле нашей кровати. «Не волнуйся, зная, что искать, мигом бы нашла. Прочитала бы несколько заклинаний, взяла парочку волос, ложку крови для анализа. Тут бы они и попались. Регенерировать со скоростью вампиров они не способны, если погибают от первого же серьезного ранения». Я провела пальцем по багровому шраму, оставшемуся на месте выдернутого кинжала. Раллар, поежившись, отстранился и накинул рубашку. «Ну хорошо, допустим», — нервно согласился он. «Но почему они не дождались возвращения послов, а выехали им навстречу? Одно дело — застать врасплох вооруженный до клыков отряд, охраняющий повелителя, и потому предельно бдительный и подозрительный. И совсем другое — подкараулить вампиров поодиночке у дверей собственных домов, где они никак не ожидают нападения». На это как раз я могла ему ответить. «Думаю, из-за дурацких принципов Лёна», как выразилась Лиерена. В отличие от нее, он не кичился званием повелителя и не гнушался дружескими беседами с подданными. На официальных приемах у него не было такой возможности, но за неделю пути он мог близко сойтись с послами и в случае подмены сразу почуял бы неладное. Лажняк может завладеть чужим телом и даже получить доступ к его памяти. На некромантии нас учили допрашивать трупы. Они и без души все прекрасно помнят. Но мысли-то у него будут совсем другие. Если скрыть их от повелителя полностью, это вызовет еще большее подозрение. Значит, их либо подделывают, либо тщательно сортируют. В любом случае, они будут заметно отличаться от прежних. «Все равно что-то не клеится», — покрутила головой Арсана. «Раз они не собирались подменять повелителя тогда, зачем он понадобился им теперь, если магические, а соответственно и телепатические способности им недоступны?» «Чтобы подтянуть время, лжеповелитель может несколько недель, а то и месяцев, пудрить мозги совету и жителям Дагевы, уклоняясь от своих обязанностей под предлогом усталости или мигрени, а лжники тем временем успеют расплодиться в таком количестве, что им станут не страшны объединенные силы всех разумных рас». Мы затаили дыхание. Предупредительный сигнал контура услышала я одна, но отчетливые шаги различила даже Арсана. Кто-то медленно прошел мимо дома, не останавливаясь и наружно шаркая сапогами. «Издевается, гад!» — с ненавистью прошипел вампир. «Намекает, что нам отсюда никуда не деться. Может выйти и вернуть ему кинжал? И если это настоящий вампир, вытащу и извинюсь». «Не глупи, он там не один. Я говорила не наобум, леший знает откуда, но я точно знала, что за пределами сторожевого контура вокруг дома кружат как минимум 5 вампиров. И вампиров ли? Незачем их провоцировать. Обряд я проведу в любом случае, ведь это единственная возможность вернуть Лёна. А там по обстановке разберемся. Лейрена сказала, что круг находится в каком-то храме. Где это?» Раллар кивнул на окно, за которым высилось что-то темное и внушительное. «Совсем рядом, в центре площади. Ты должна была мимо него проходить». «Честно говоря, не обратила внимания. Не до того было. А сколько вампиров присутствует при обряде?» «Обычно в храм заходит повелитель и один из старейшин. Для подстраховки. Дверь запирается изнутри на брус, а снаружи дежурит верховный травник и стоит стража. То есть я останусь там вдвоем с Лиереной, которая заменит старейшину. Не считая волка, но он будет крепко привязан, а ты на пару минут станешь абсолютно беспомощной. И ничто не помешает ей меня убить. Нет, убивать хранительницу во время обряда она не станет, но может подойти к двери и откинуть брус, впустив стражу, которая повяжет тебя с Аркдеактуром прежде, чем вы опомнитесь. Дверь и брус я могу зачаровать заранее, а там нет никакого потайного хода, как в сокровищнице. Только небольшое отверстие в центре купола для солнечного света. Но вскарабкаться по стенам невозможно, а деревьев рядом нет. Ты что, собираешься взять Лиерену в заложницы? Как, позволь узнать? Она намного сильнее тебя, а магия против нее бессильна. Лен поможет. Накормим ее жгучим ядом и поговорим по душам. А если у тебя ничего не получится, и Лена рядом не будет? Вряд ли повелительница, подергав зачарованную дверь, добровольно согласится дегустировать твое снадобье. Она решит, что ты хочешь ее отравить, придумав байку о захвативших долину метаморфах. Хорош каркать, получится. А нет, с Лиериной и Ложником я управлюсь сама. Если повелительница выйдет из храма в полном одиночестве, вы точно будете знать, что она настоящая. И ты, Ролар, попробуешь с ней поговорить и убедить связаться с ковеном магов. А еще мы будем знать, что она сделала из тебя котлету, — угрюмо добавила наемница. — У тебя есть другой план? — Нет, — сникла подруга. — Но неужели больше ничего нельзя сделать? До рассвета еще несколько часов. Мы что, таки будем сидеть сложа руки, как в яме перед казнью? — Ну, предлагаю сыграть в карты, — вполне серьезно предложила я. Заснуть все равно не удастся, а просто так сидеть впору свихнуться. У кого-нибудь есть колода? Друзья оторопело переглянулись. «По-моему, ты уже засиделась», — заметил Ролар, но, похлопав себя по карманам, извлек пухлую стопочку карт. А Арсана сходила к столу, почиркала кресалом и принесла зажженную свечу. «Во что и на что?» «Как и положено взрослым серьезным людям». Я спохватилась и поправилась. «И вампирам, разумеется. В подкидного дурака на раздевание, черты сдаешь».